«Алекс! Алекс, где ты?» Взволнованный голос Алисы пробился сквозь рэп-блокаду на личной частоте. «Я получила экстренное сообщение от эксперт-майора Кузнецова на частоте инсектората. Я на своем призраке. Иду к тебе». «Работай по пилингу», — ответил 13-й. «Через 20 секунд мы будем на обшивке одного из линкоров. Кузнецов даст радиомаяк. И поаккуратней, тут пауков не протолкнуться». «Я разберусь», — отрывисто произнесла Алиса. «Жди на поверхности, у нас будет полсекунды. В секторе 4А кварковая реакция, еще две на подходе. Блин, вот паразиты, все равно ведь не догоните. Что, мимо? Бывает. Кто ж так водит-то? Алекс, я уже близко. Как у вас обстановка?» 85 секунд до кварковой реакции. Конец связи». Он ушел с личной частоты и посмотрел на пол, разглядывая изображение приближающегося рыжего линкора. «Эксперт-майор, мы можем приземлиться к ним в ангар?» «Можем», — издевательски ухмыльнулся тот. «Они уже подтвердили мне опознавательные коды. Открывают посадочный люк. Как зайдем в ангар, я пройдусь там везде бортовыми лазерами. Может, застрять в посадочном коридоре, чтобы не заперли выход?» «Потеря времени», — 13-й отрицательно качнул головой. «Я уйду через порт спасательной капсулы. Отстрелите одну». «Я отстрелю все», — сообщил эксперт. «Это собьет пауков с толку. 7 секунд до отстрела. 12 секунд до входа в посадочный люк. 3 секунды до отстрела. 1. Капсулы пошли». Сближающийся с линкором инсектората паучий десантный бот брызнул в разные стороны рыжими коконами, и 13-й запрыгнул в распахивающиеся шторы аварийной паутины. Эвакуационная труба захлопнулась за человеком, и бронекомбинезон активировал ночное зрение, разгоняя наступившую темноту. Алекс ухмыльнулся. Почти как десантирование через торпедный аппарат подлодки в эпоху его жизни до великой катастрофы. Только тут место побольше, и металл вокруг чужой. Выходное плетение разошлось в стороны, открывая черное пятно космоса и мириадами кораблей Альянса, и 13-й активировал микродвигатели. Черная узловатая фигура, на ходу входя в режим мимикрии, молниеносно выскользнула из эвакуационной трубы и оказалась перед необъятной поверхностью инсовского линкора, уходящей куда-то вдаль. Эксперт-майор Кузнецов рассчитал эвакуацию безукоризненно. До обшивки рыжего исполина оставалось не более 2 метров, и Алекс прикрепился к чужой броне, разворачиваясь на 180 градусов. Он успел заметить, как кормовой обрез десантного бота скрылся в посадочном коридоре, и нити люковой завесы 5-метровой толщины сомкнулись за ним. Вокруг, куда ни глянь, все кишело кораблями Альянса. Секторов, в которых обороняется Дельфийская армия, отсюда не было видно, лишь где-то очень далеко, в антрацитовой черноте бесконечной ледяной пустоты, крохотным пульсирующим сиянием поблескивало небольшое свечение. Там, в 50 миллионах километров отсюда, держал позиции боевой флот Содружества. Зато крупная серая туманность слева вверху, подрагивающая, будто пошедшая волнами желе, была видна очень хорошо. 13-й попытался определить, откуда появится Алиса, как вдруг прямо по направлению взгляда еще один исполинский кусок пространства, забитый формациями противника, резко помутнел и задрожал, принимая размытые серые очертания. Отряды спецназа выполняли свою задачу. Флагманские линкоры основных формаций инсов приводили в действие системы самоликвидации, и кварковые реакции безжалостно пожирали пространство. Чуть ниже облака только что вспыхнувшего серого железа сверкали крохотные искорки, быстро разрастающиеся в потоке ярких тонких игл, исторгаемым густым облаком рыжих точек. К слившемуся с броней линкора человеку приближалось не менее 4 истребительных кластеров. Хаотично мельтешащую перед ним крупинку призрака разглядеть практически не удавалось. Человеческая машина меняла курс неуловимыми глазу ускорениями и действовала абсолютно непредсказуемо, то выполняя виражи под острыми углами, то на полном ходу изменяя направление движения на прямо противоположное, то уходя в спиральное ускорение на такой скорости, что корпус призрака казался длинной витой линией. Вокруг него непрерывно вспыхивали потоки лазерных лучей, но поразить преследуемого паукам так и не удавалось. Бортовые системы бронекомбинезона вспыхнули предупреждением о ведущемся внешнем сканировании, и в эфире зазвучал звенящий от напряжения голос Алисы. «Алекс! «Феникс, я тебя вижу. Я остановлюсь рядом. Место второго пилота свободно». «Слишком долго», — отверг ее предложение 13-й. «Сожгут, пока будем стоять». Он оттолкнулся от рыжей брони и подал на микродвигатели максимальную мощность. «Я иду вдоль обшивки в 5 метрах. Сближайся, уравнивай скорость и открывай люк. Я влезу на ходу». Спустя несколько мгновений летящего над поверхностью линкора человека догнал прозрачный силуэт призрака, и Алекс мгновенным разворотом вогнал свое тело в распахнутую нижнюю полусферу кокпита. Боевая машина тут же заложила вираж вверх, меняя курс на обратный под углом в 10 градусов, и серой молнией перечеркнула пространство прямо перед несущейся следом истребительной формацией. Несколько пауков шарахнулись друг к другу от неожиданности, и посреди сверкающей залпами черноты расцвел оранжевый бутон взрыва. «Ты же обещал не ходить на операции этой категории сложности!» — обиженно заявила Алиса, вновь бросая призрак в смертельную карусель. «Почему именно ты повел отряд на самый дальний флагман? И как ты оказался один на внешней обшивке паука? Где остальные?» «Без нас чей этот линкор было не захватить», — угрюмо ответил Алекс. «Слишком далеко, вокруг треть десантного флота Альянса, 90% экипажей порабощенные. Наш вампир сожгли, мы на паучьем боте высадились на ближайший линкор. Я ждал тебя на обшивке, остальные внутри, прикрывают мой отход. 53 секунды до кварковой реакции». «Вампир сожгли?» — опешила Алиса, уходя от ливня лучей рваными разнонаправленными спиральными зигзагами. «Почему ты не сказал мне? Я бы взяла новый». «А ты бы дошла на нем сюда?» — зло огрызнулся 13-й. «Через 2 эшелона Альянса». Алиса не ответила, лишь бросила на мужа виноватый взгляд и сосредоточилась на пилотировании. «Переведи меня на управление огнем», — велел Алекс. «Нам еще надо уйти отсюда живыми. 47 секунд до реакции».